Слышу, как там возятся с замками, и, наконец, замшелая старуха приоткрывает дверь. Я просто врываюсь в квартиру. «Мамаша, извините, где телефон?» И уже вижу его сам. Звоню на Зубовскую в секретный спецотдел центрального телефонного узла. «Дежурный, пароль защита. Заказ Шамралев. Срочно. Номер 244-1290. С чем соединен? Только в темпе». «До тех пор, пока вы не положили трубку на рычаг, телефон, с которого вам позвонили, не отъединяется. Так устроена вся телефонная связь в Москве. И это дает надежду зацепить, запеленговать, откуда только что позвонили племяннику. Конечно, плохо, что я ее спугнул. Конечно, плохо, что не удалось затянуть разговор и узнать еще хоть что-то, или хотя бы жив этот Белкин или нет. И плохо, что исчез племянник. Но зато ясно одно: племянник в этом деле. Племянник боксер и какой-то старик, все связаны с делом Белкина. Каждый из них должен знать, где он. Сегодня в руках у московской милиции три фото. Белкина, Гридасова и Акеева. Боксер — это Акеев, а старик, следовательно, новая кличка Гридасова. Я пробую представить, выдумать, вообразить, кто же это звонил сейчас племяннику. Катюха, сказала сегодня Мур, по всей Москве раздал фото боксера и старика. Значит, где-то в милиции какая-то Катя работает на преступников. Красота, ну красота. Не успеешь шагу ступить, а они уже все знают. Но где? В каком отделении милиции эта Катюха? Ну что они телятся, эти телефонные техники? И словно в ответ на мои мысли в трубке звучит: «Вы слушаете? Номер 244-1290 соединен с телефоном-автоматом у метро «Университет». Отключать?» «Телефон-автомат. Автомат. Конечно, звонил профессиональный человек. Такую не подхватишь на простой крючок. Отключайте», — говорю я. «А телефон 244-1290 переведите на кнопку». Перевести на кнопку на нашем сленге значит поставить на прослушивание и магнитофонную запись всех разговоров, а также фиксировать, откуда этот номер будут набирать. «У вас есть санкция?» — спрашивает меня дежурный секретного отдела. «Считайте, что есть. У меня чрезвычайные полномочия от генерального прокурора. Я веду дело по заданию ЦК». «Это все хорошо, но без санкций Петровки...» Не дослушав, я бросаю трубку. С этими мудаками нечего терять время. Я плетусь в квартиру Долгособурова. Сержанты еще караулят лежащую на тумбочке телефонную трубку, смотрят на нее издали в упор, словно она может взорваться. Я подсаживаюсь к телефону и набираю первый номер, Петровку, отдел Светлова. Дежурный старший лейтенант Красновский слушает. Звучит на том конце провода. Это Шамраев. Где Светлов? Подполковник Светлов в дежурной части на связи с гостиницей «Пекин», товарищ Шамраев. Он вам срочно нужен? А что там в Пекине? Объект вроде просыпается. Ясно. А где Пшеничный? Пшеничный здесь, в дежурной комнате, разбирается с двойниками, поданных в розыск. Понятно. Пшеничному все время достается самая черная работа. Взвалил я на него действительно, как на лошака. Сейчас несколько тысяч фотографий Белкина, Акеева и Гридасова находятся на руках у московской милиции, сотрудников ГАИ и так называемых работников агентурной службы, стукачей, тайных осведомителей, барменов в злачных местах типа пивного бара в Сокольниках или на углу Пушкинской и Столешникова. И можно представить, сколько людей, подозрительно похожих на разыскиваемых лиц, задерживают сейчас на всех вокзалах, постах ГАИ, на улицах и в ресторанах и свозят на Петровку к Пшеничному для проверки документов и достоверного опознания. Конечно, рядом с Пшеничным сейчас должна сидеть Айна Силиня, художник Синицын и вахтер Сытин. Я спрашиваю: а что из Риги от барона? Оттуда звонили, что подполковник барон выехал в Юрмалу. Они там нашли свидетельницу, но она не хочет никуда ехать. Ясно. Записывайте. Срочно дать в розыск по Москве фото Германа Долгособурова. Я сейчас на его квартире, мне сюда немедленно замену, чтобы сели в засаде. Его телефон 244-1290 поставить на кнопку. Возьмите санкцию у Минаева. Вторую бригаду пошлите в засаду на квартиру его тетки, он может там появиться. Адрес: проспект Мира, 17, квартира 47. У нас столько людей нет, товарищ Шамраев. — взмолился дежурный. — Доложите Минаеву, он даст. — Скажите, что я просил. — А сюда мне хоть пару человек немедленно. — Понял? — Разрешите исполнять? Да-да, исполнять.